Ведь заниматься ростовщичеством не приличествует таким людям, как мы. Не так уж важно, что эти расписки конфискованы, и вместе с ними мы потеряли деньги. Но о нас может пойти дурная слава. Вот что страшно. Занимаясь хозяйственными делами, я не смел злоупотреблять своим положением, отвечал Дзялянь, опускаясь перед Дзядженом на колени. Вам лучше всего позвать и допросить Лайда у Синьдена, Дайляна и остальных, которые вели запись приходов и расходов. За последние годы из общей семейной казны расходовалось слишком много серебра, а поступало мало, так что покрывать расходы было нечем и пришлось залезать в долги. Госпожа об этом знает, можете справиться у нее. Я и представления не имею, откуда брались деньги, которые отдавались в рост. Нужно спросить Джоу Жуя и Ван Эра. Где уж тебе знать, что творилось в доме, если, судя по твоим словам, тебе неизвестно, что делалось в твоих собственных комнатах? — воскликнул Дзяджен. — Бесполезно у тебя что-либо спрашивать. Удивительно только, ты сейчас ничем не занят и даже не пытаешься разузнать, что с твоим отцом и старшим братом. Слова Дзяджена до глубины души обидели Дзяляня. Но он не осмелился перечить и, едва сдерживая слезы, покинул комнату. Наши деды заслужили славу благодаря своему усердию на государственной службе, с горечью думал оставшийся в одиночестве Дзяджен. А мой брат и племянник совершили преступление, и мы лишились обоих наследственных титулов и званий. Среди потомков не оказалось ни одного достойного человека. О небо! Великое небо! Как могло ты допустить, чтобы семья Дзя разорилась до такой степени? Хотя я и удостоился милости государя, который оказался добрым ко мне и вернул мне мое все достояние, но разве я один смогу содержать обе наши семьи? Дзялянь говорит странные вещи. Оказывается, в семейной казне не только нет денег, но мы еще влезли в долги. Выходит, уже несколько лет о нас шла лишь пустая слава богачей. Как я глуп, что ничего не замечал. Если бы жив был мой сын Дзяджу, у меня была бы какая-то опора. Бао Юй, хотя и взрослый, но никчемное существо. Из глаз Дзяджена полились слезы, омочив полы его длинного халата. Матушка уже стара, я по-настоящему не заботился о ней, а напротив, доставлял ей одни тревоги, продолжал думать Дзяджен. Какое тяжкое преступление я совершил. И кого мне теперь обвинять, кроме самого себя? Когда Дзяджен предавался печальным размышлениям, вошел человек и доложил. «Вас пришли навестить друзья». Дзяджен принял их, каждому выразил признательность за то, что они не забыли его в несчастье, и сказал. «Беда обрушилась на нас только потому, что я не умел присматривать за своими детьми и племянниками и наставлять их. Нам давно было известно, что ваш старший брат Дзяше ведет свои дела не так, как следует, а Дзяджень распутничает и самовольничает», — сказал кто-то из друзей. «Если бы они были наказаны за служебный проступок, это было бы не так позорно. А то они не только сами попали в беду, но и на вас навлекли неприятности. Проступков у людей бывает много. Но мы никогда не слышали, чтобы цензоры докладывали о них государю», — проговорил кто-то. Если бы господин Дзя Джэнь кого-то не обидел,